Глава 11. Князь притемных и подслушанный разговор. «Вы знаете, зачем мы тут сегодня собрались?» — прозвучал хриплый голос Вацлава Шляхуспенского. «Князя притемных, господина всея речи Шветной». «Конечно, знаем», — мрачно подумала я, сложив руки на груди и обводя взглядом всех присутствовавших в зале. «Иначе бы не собирал просто. Совет притемных, чтоб его!» 12 представителей сильнейших родов государства. Тех, кто способен не только колдовать, но и проводить силу великого князя. Тех, кому он безоговорочно доверяет. Сейчас в совете только мужчины, но только потому, что пани Субачская и пани Черченская сами решили отойти от дел, посвятив себя семье. А если бы остались, кто знает. Возможно, меня бы и не приняли даже. Слишком молод. Золотистые блики высвечивали профиль князя. Резкий, словно высеченный из камня, и в то же время есть в нем что-то от безумно красивых предков Успенских, женщины которых считались одними из самых обворожительных ведьм в речи Шветной, ровно до того момента, как был заключен брак с демонами древней фамилии Шлях. Зато после этого сила их потомков взлетела настолько, что Шляхуспенские взошли на престол и удерживают его уже несколько веков. Да и силы в каждом из членов рода столько, в одном человеке она оставаться не может. Поэтому есть мы, притемные, те, кто разделяет силы князя и его родственников. «Как здоровье батюшки, пан Скорбута?» — вдруг поинтересовался Вацлав. «Спасибо, великий князь, он идет на поправку». Ответ вышел скупым, но по внимательному взгляду я поняла. Этого достаточно. Только пауза затянулась. В глазах, похожих на отшлифованный черный оникс, плясало алое пламя. Не зря говорят, что простые люди не могут смотреть в его глаза. Только ведьмы и ведьмаки. Ну и прочая нечисть, которой так полна наша прекрасная страна. Черный кот, в нахалку расположившийся на коленях Вацлава, громко заурчал и вытянул лапы. Белая рука с длинными ногтями погладила пушистого питомца по голове. «Шановное панство! Поздравляю всех с первым днем дзядов!» Голос князя ядовитой змеей скользнул по каменному полу и стенам, отразился десятками шепотков от самых темных закоулков. «Временем, когда гуляем в волю не только мы, но и те, кто в любой момент готов проникнуть в наше владение!» Я чуть нахмурился. Вот это не очень хорошо. Как-то надеялся, что обойдется, но ведьмак предполагает, а дзяды сидят на звездах и хохочут так, что слышно и на земле. Потому я собрал всех вас. Перед выданьем мы должны позаботиться о безопасности прекрасных панянок, которые станут женами и получат часть моей силы. За моей спиной раздался смешок. Вацлав чуть склонил голову к плечу. Черные длинные пряди на миг полыхнули живой тьмой. «Пан Змеевский, что вас так забавляет?» Смешков больше не было, но тут же раздался ответ. «Ничего, великий князь, я восхищен вашей заботой о юных красавицах». Вацлав не удостоил его ответом, но по взгляду понятно, что не умеющего держать язык за зубами пана ждет отдельный разговор. Краем глаза я взглянул на него. Так-так, любопытный экземпляр. Вряд ли ошибусь, если скажу, что он не во вкусе Веславы Каторжинской. Богат, импозантен, ухожен, и вон как трепетно держит змею фамильяра. Прелесть же! Мысли о белобрысой тетке Алины испортили настроение. Пока я здесь, эта стерва портит жизнь моей девочки. Конечно, последняя тоже отчебучила предложение. Обалдеть можно. Видимо, решила показать, что осознанно сделала выбор и на все согласна. И надо бы радоваться, только есть какая-то чуйка, что что-то не так. После ссоры с Веславой и попадания в лекарню Алина изменилась сильно. Меня перемены радуют, но все равно нужно разобраться в причинах. Напоминаю, что оба занимались этим до определенного времени, прозвучал голос Вацлава. И я невольно вздрогнул, сообразив, что прослушал часть его речи. «И если первый просто мертв, то второй пропал. Пан Скорбута, Может быть, перестанете мыслями витать в опочивальне своей невесты и будете с нами?» «Зараза!» — чуть не прошипел я, но вовремя прикусил язык. «Простите, великий князь, невеста столь хороша, что в любую минуту на ее честь могут покушаться», — нашелся я с ответом. «Вот и не могу избавиться от мыслей про нее». Длинные ногти Вацлава стукнули по гладкой крышке стола. «Хорошего такого, широкого, на нем отлично и обедать, и душить врага. Мы рады за вас, пан Скорбута», — с непроницаемым лицом сказал он. «И непременно насладимся ее красотой, но не ранее выданье, поэтому прошу всех спуститься на землю». «Паразит», — еле слышно прозвучало за спиной, и я каким-то чудом признал Змеевского. «Итак, у нас есть неделя, чтобы оградить Вайвельский замок от нежеланных гостей». Тадеуш Каторжинский неоднократно исследовал ключи колдовства, которыми бургомистры запирают свои города, чтобы спрятать их от враждебных нам сущностей. Но в то же время ему удалось отпереть другой мир. Он пропал на несколько месяцев. Его супруга не только подняла на уши Мункач, но и дошла до меня с прошением помочь в поисках мужа. «И что же с ним было?» — поинтересовался седовласый ведьмак в синем, сидящий справа от меня. «Никто не знает», — ответил Вацлав. «Его отыскал случайно черт из Паланка на краю леса. Тадеуша долго выхаживали и лечили. Когда он пришел в себя, то ничего не помнил». Я нахмурился. По залу пробежали шепотки. «Толком эту историю никто не знал. Пусть я и живу по соседству с Анджеем и Алиной, семейных тайн никто не спешил раскрывать. Да и старший брат пана Каторжинского никогда не появлялся у них. Я только знаю от отца, что Тадеуш разругался со всеми и покинул семью». «Он изменился?» Вопрос сам сорвался с моих губ. Вацлав откинулся на спинку кресла. «Нет». Пауза, потом усмешка. «Сразу не изменился. А вот потом...» «Пан Скорбута, что-то пошло не так. Временами он замыкался в себе, становился раздражительным, начал изучать черные заклятия, которые, по-хорошему, годятся только для некромантов. Ведьмак без искр смерти в крови не сумеет удержать нежить, и все это может привести к очень печальным последствиям». Я сцепил пальцы. Кончики тут же защекотало сиреневым пламенем. «Так, никакого колдовства. По крайней мере, не здесь». Супруга пыталась его остановить, вроде бы даже получилось. Но потом, при нападении волколаков на замок, в общем, нашли его обглоданное тело. Все молчали. «Так, ну хорошо, у Тадеуша были проблемы. Начало что-то происходить. Потом раз и смерть». «А как с этим связан Анжей?» — снова спросил седовласый ведьмак. Вацлав медленно поднялся с кресла. Черный кот давно уже перебрался к камину и там вылизывал лапы. Анджей в какой-то момент заинтересовался ключами колдовства. При этом начал интересоваться черными заклятиями так же, как Тадеуш. Я потер подбородок. «Кузяк, надо побриться, а то так сочтут за чудище из чащи». «Это правда, что вы с ним поссорились, великий князь?» — поинтересовался кто-то за моей спиной. И снова пан Змеевский усмехнулся. Только в этот раз смешок получился каким-то горьким. Неужто знает об этом? Или сам присутствовал? Так-так, это уже интересно. Вацлав уже стоял возле камина, смотрел на полыхающий огонь. В темных глазах князя царили холод и вечная ночь. «Правда», — наконец-то сказал он. «Анджей изо всех сил старался скрыть, что пытается отыскать брата. Только вот после того, как вернулся из Краковара во Львовиш, он пропал». Притемные молчали. Все прекрасно знали, что младшего Каторжинского нигде нет уже 10 лет как. Все же он был весьма талантливым и опытным ведьмаком, неоднократно участвовавшим в обороне речи Шведной от нападений нежити. И тут такое. После этого Алине пришлось несладко. Веслава решила, что может рулить всем, чем пожелает. «Мерзкая бабенка, ничего не скажешь». При этом умудрялась строить глазки мне. Мне, на то время 18-летнему парню. Правда, иногда казалось, что Веславе ничто человеческое не чуждо. Но это впечатление быстро проходило. Алина же вела себя как волчонок. Угрюмый и ненавидящий всех вокруг. Но волчонок слабый, не могущий что-то кому-то противопоставить. Мне ее было по-человечески жалко. Я готов был помочь. Однако, когда мой отец позвал меня к себе в комнату и поставил перед фактом, как именно надо помогать, я потерял дар речи. Потом возмутился и удрал на окраину Львовиша к друзьям. Но все равно настало время вернуться, и, как ни крути, пришлось выполнять волю родителя. Кто же знал, что все обернется совсем не так, как он рассчитывал? «У Анжея есть дочь», — тем временем продолжил Вацлав. «Алина Альжбетта Каторжинская. Девица. Прибудет на выданье вместе с остальными девушками». Я тут же невольно подался вперед. «Какого еще? Причем тут моя Алина?» От князя не ускользнуло мое движение. Однако по какой-то причине он промолчал, не став ни острить, ни делать замечания. Дело в том, что у Алины наблюдались очень странные дела с силой. Нестабильность, почти полное исчезновение и резкое восстановление. Но при этом дар словно круги на воде. То есть, то нет. Я закусил губу. Алина умела хранить секреты и никогда не озвучивала их посторонним людям. Ко мне она неплохо относилась, но близко подпускать не спешила. Алина очень хорошо умела выстраивать стену между собой и всеми остальными. Понятия не имею, был ли вообще кто-то, кому она доверяла. А после недавнего происшествия с неудачно прочтенным заклинанием она оказалась в лекарне. Снова прозвучал голос. Когда же пришла в себя, выяснилось, что с силой и вовсе огромные проблемы. Да и изменилась сильно. «К чему вы ведете, великий князь?» Осторожно поинтересовался седовласый ведьмак. «Кузяк, как же его? Вот сколько времени смотрю, а вспомнить фамилию не могу». И Вацлав спокойно реагирует на его вопросы, не пытается уколоть, как того же Змеевского. «У меня есть подозрение, что переход в другой мир наложил на Тадеуша очень сильный отпечаток, а точнее, подселил неизвестную нам сущность, потому что Тадеуш безостановочно работал с темными заклятиями, причем со всеми подряд, без какой-либо системы. Ни один ведьмак не будет вести себя как жадный школяр. И именно это поглощение знаний навело на мысль, что нас кто-то изучал. Кто-то не из нашего мира». «Но Тадеуш умер», — заметил Змеевский. «Вы полагаете, что... сущность может покидать мертвое тело?» «Полагаю», — чуть более резко, чем следовало бы, — ответил Вацлав. «И как же мы это проверим?» — осторожно поинтересовался я, хоть и понимал, что лучше бы молчал. На тонких губах князя появилась улыбка, холодная и пробирающая до костей. «А для этого у нас есть вы, пан Скорбута». Нас действительно встречали. Высокий мужчина в черном костюме, золотые запонки, на галстуке зажим с изумрудом. Такого же цвета, как этот драгоценный камень, были его глаза. Внимательные, цепкие, не упускающие ни единой детали. Даже немного неловко стало, словно кто-то решил узнать все мои тайны. Черный цвет ему идет. В лучах закатного солнца волнистые волосы, лежащие на плечах, горят бронзовым пламенем. Мое внимание привлек тяжелый квадратный перстень на безымянном пальце левой руки, прямо печать из желтого металла. И почему мне кажется, что от темного квадратного камня идет черный дым? Он обвивает всю левую кисть и щегольскую трость, которую держит мужчина. «Добрый вечер, прекрасные пани», — проговорил он приятным голосом. «Странное ощущение. Вот вроде бы солнышко светит, ветра нет. А стоило незнакомцу поздороваться, как тут же показалось, что идет дождь. Непонятно. Наверное, я устала. Уже чудится всякое». «Добрый-добрый», — кивнула Малгожата. «Разрешите представить, пан Драгош, моя племянница, Алина Альжбетта Каторжинская. Алина, познакомься, это Томаш Драгош, личный секретарь князя Притемных». «Здравствуйте», — промямлила я, не в силах отвести взгляда от красавца, склонившегося к моей руке, чтобы легко коснуться губами. «Секретарь! Ничего себе! Это с таким-то ростом и видом секретарь! Князь, кажется, не окружает себя страшненькими да убогими. Что Молгожата, что Томаш. Конечно, рановато делать выводы, но пока что увиденное очень радует глаз. Стоишь такая вся и думаешь, может быть, пора открывать свою контору и нанимать секретаря?» «Рад нашему знакомству, Алина», — улыбнулся он. «Прошу, прекрасные пани, в мою машину. Молгожата, я отдал распоряжение, чтобы о вашей побеспокоились. И волколата вашего покормят». На лицо тетушки набежала тень, но тут же исчезла. Легкий кивок в знак согласия. Пока мы стояли, наши чемоданчики плавно переместились в роскошное авто Драгоша. Да уж, под стать хозяину. Вместо колес ослепительно золотое пламя. Корпус – яркая бронза. Этакое солнце в сумрачный день. «Князь уже ждет нас», – сообщил Томаш, когда мы оказались в машине. Я только успела заметить, что авто Молгожаты уже отъехало, и морда у Вовки была неподдельно обалдевшей. Томаш вел элегантно и в то же время очень умело. Не лихачил, как можно было бы предположить при такой любви к заметным вещам. Так уж вышло, что я сидела рядом, а Молгожата заняла заднее сиденье. Томаша хотелось рассматривать. Красивый мужчина, но при этом не кукольной красотой, а такой настоящий. И ясно, что под всем этим лоском прячется первобытная дикость. Только вот он хорошо научился управляться с этой дикостью, пряча от чужих глаз. Смотреть приходилось искоса, делая вид, что я просто разглядываю город. Краковор и правда был хорош. Как ни странно, он похож на Львовиш, но в то же время совсем другой. Старше, больше, наряднее, но без ненужного пафоса и блеска. А еще очень теплый, пропитанный солнцем, хорошим настроением и сказочным колдовством. «Хорошо, что ждут», — подала голос Молгожата. «Являться князю без зова — последнее дело». «И правда», — согласился Томаш. Мне показалось, что между бровями у него залегла маленькая складочка. «Так-так, являлся, что ли? Или, как секретарь, много всякого разного видел?» Мы проехали по рыночной площади. Она была больше, чем во Львовише, но толком ничего рассмотреть не удалось. Вот если бы вышло покататься на коляске с лошадьми, которые стояли возле домов в ожидании господ, было бы другое дело. «А куда мы направляемся?» — невинно поинтересовалась я. «Нет, направление Молгожата обозначила, но хотелось поговорить с Томашем. Все же интересный персонаж. Даже если не узнаю ничего полезного, то хоть пообщаюсь». Машина свернула. Томаш выкрутил руль. Рукав пиджака чуть оголил запястье, покрытое замысловатой татуировкой. «Ух ты! Никогда такой не видела!» «В Вайвельский замок, панна!» — улыбнулся Томаш. «Именно там сейчас находится наш князь. Комнаты для вас уже подготовлены». «И долго мы сможем гостить?» — спросила я, хлопнув ресницами. «Нет, а что? Уж если прикидываюсь ромашкой, то нельзя терять лепестки невинности через один вопрос. Ну и серединку тоже стоит поберечь. Поэтому играем по полной». «Думаю, сколько пожелаете?» — очень деликатно ответил Томаш. «Видите ли, скоро выданье, поэтому смысл ездить туда-сюда». Тем временем мы уже приближались к красновато-коричневому замку. «Ох, какой красавец! А еще на стенах танцуют тени, завораживая и не давая отвести взгляд. Небо к тому времени затянуло тучами, вот-вот и сорвется дождь». «Нет смысла?» — подала голос Молгожата. «Нет, разумеется». Ей сказанное явно не понравилось. Однако не настолько, чтобы спорить с посланником князя. Мы подъехали к замку. Томаш помог выбраться мне и тетушке. Мелкие капельки уже срывались с небес, а холодный ветер заставил поежиться. «Молгожата, вы же не думаете, что Алине может не понравиться в гостях у князя?» — как ни в чем не бывало, спросил Томаш. «Зонт бы предложил, паразит, а то улыбается тут стоит». Молгожата мрачно посмотрела на него и неожиданно сказала: «Дождь начинается». Я тихо фыркнула: «Спасибо, Кэп». За спиной раздался рев раненого зверя. Я вздрогнула и резко обернулась. И тут же заорала, как ненормальная. На меня наступал металлический дракон. Из пасти вырывалось пламя, глаза горели, зубы грозили откусить голову. Мой виск оборвался ровно в тот момент, когда Томаш сгреб меня в охапку и рявкнул. «Живоглот, перестань!» Дракон обиделся, повернулся задом с шипастым хвостом и заворчал. От волос и тела Томаша исходил аромат дождя и свежести. Какой интересный парфюм! Осторожно выглянув из-за плеча мужчины, я уставилась на дракона. Дракон уставился на меня. Молчаливое изучение друг дружки продолжалось ровно до того момента, как он выдал басом: «Доброго вечера, панна! Не желаете ли испить чайку?» Я округлила глаза, а с неба рухнули безжалостные струи ледяного дождя. Дракон любезно поднял крыло, накрывая нас троих. Томаш закатил глаза и что-то прошептал. Дождь в то же мгновение прекратился. «Живоглот, еще раз напугаешь кого-то из гостей, узнает князь», — предупредил он. Пока я, разинув рот, смотрела на голубое небо. «Ладно, ладно», — проворчал дракон. «Но, панна...» «Мы с вами обязательно попьем чаю, пан Живоглот», — быстро заверила я, продолжая таращиться на небо. «Наш Томаш — сдухач», — шепнула молгожата настолько тихо, что услышала только я. «Приехал к нам из солнечной Хорватии. Просто чудно управляется с осадками и тучами. Незаменимый спутник при прогулке в дождливую погоду». Живоглот явно остался доволен моими словами и любезно прикрывал нас крылом, пока мы не оказались в замке. «Скотина металлическая!» Вдруг совершенно непафосно вздохнул Томаш. «Вайвельский дракон, чтоб его! Нанят охранять замок, а ведет себя, как дитё малое». «Так ему же всего сотни лет», заметила молгожата. «И есть дитё малое». Томаш, кажется, ругнулся. Но язык был мне незнаком, поэтому понять, о чем он говорил, я не сумела. «Прекрасные пани, прошу за мной», произнес Томаш и повел нас на второй этаж. Я шла позади всех, не прекращая крутить головой и рассматривать замок. Красиво, богато и много всего. Смотрела бы и смотрела. Вроде и мрачновато, но в то же время темно-красный в сочетании с золотом всегда дает такой эффект, немного подавляющий. Но если наш князь рулит, управляет ведьмами, упырями и прочей милой нечистью, ему просто положено жить в чем-то мрачноватом и стильном. К Томашу и молгожате кто-то подошел. Мы остановились в коридоре возле чуть приоткрытой деревянной двери. Я уже собралась отойти и рассмотреть портрет красивой женщины в массивной бронзовой раме. «Все весьма просто», — раздался чей-то голос, и я замерла каменным изваянием. «Да ничего нет простого», — ответил кто-то явно знакомый. «У меня времени в обрез, и ваше выданье интересует мало. Куда острее стоит вопрос договоренности с подземными кланами. Если я не выполню часть сделки, они не пойдут навстречу и не откроют пути». Я напрягла слух, невольно впившись пальцами в ладонь. Сама не знаю почему, но вдруг осознала, что про подземные кланы я уже слышала. Это может быть важно. Интуиция шептала, что подслушивать хоть и плохо, но временами необходимо. «Зачем им ваша супруга, пан Гарневич?» — вежливо поинтересовался невидимый собеседник. Я невольно вздрогнула. «Гарневич! И он здесь!» Голос знаком, вряд ли это какой-то родственник. Это Марк. «Видите ли, Бенедикт, подземные кланы очень чтят семейные узы. Для них одинокий человек – очень несерьезный партнер. Он живет только своими желаниями и нуждами, не заботясь о ком-то другом». «Какая дикость!» – хмыкнул Бенедикт, и мне почему-то показалось, что его это забавляет. «И они считают, что женитьба сделает вас человеком?» «Не сделает», — злорадно подумала я, вспоминая произошедшее и снова желая запустить чем-то в Гарневича. «Никогда». Тут же захотелось отыскать Бецика и Басю. Хотя Бася в машине, а вот Бецик... Ему ничего не стоило выскользнуть из авто молгожаты и летать где хочется. «А вы шутник, Бенедикт», — через какое-то время ответил Гарневич. Особой радости в его голосе не слышалось. «Только мне сейчас и правда не до шуток. И если оборвется связь с кланами, то придется что-то делать с моими людьми, а их немало, и им надо на что-то кормить свои семьи. То есть вы готовы обменять свою свободу на благополучие своих подданных?» Повисла тишина. «Да, конечно», обменяет он. Этот напыщенный щеголь, который не слышит ничего, кроме своих пожеланий. Да он же вел себя как настоящая скотина. Да, коротко ответил Марк. В первый момент решила, что показалось. А что? Дракон испугал. Нервы взыграли. Слух ухудшился. Но Бенедикт переспросил. И согласны на ту кандидатуру, которую вам приведет князь? Согласен. Алина, позвала Малгожата. Пошли. Я закусила губу от досады. Нет, ну надо же так. И не дослушаешь, и не скажешь. Подожди, у меня тут серьезное дело. А эти гады умолкли, будто что-то заподозрили. Алина? Да-да, иду, улыбнулась я, направляясь к тетушке и Томашу. Простите, задумалась. Тут все такое красивое. Это так, кивнул Томаш. Думаю, князь тоже оценит вашу красоту, Алина. Через час он ждет вас в своем кабинете.